Отправляясь в путешествие, человек думает о том, что он будет там делать. Даже просыпаясь утром, планирует предстоящий день. Но не думают люди перед переходом великих границ, что будут они делать там, в том мире, где все движется мыслью. Конечно, обычные нормы поведения и там держат человека в известных рамках, но ведь и поведение бывает различным и порой весьма нехорошим. Нехорошесть земная не так губительна и опасна, как нехорошесть в мире астральном, где усугубляется и обостряется все. Поэтому помыслить о том, что нас ожидает в том мире и как себя там вести, настоятельно необходимо. Мысли об этом помогут оградиться и на земле от чувств и поступков ненужных. Не представляют земляне себе, как дорого приходится платить за нарушение основ мироздания и попустительство своим слабостям. Субъективное состояние развоплощенного духа и связанная с ним особенность мыслить дедуктивно, то есть исходя из ранее принятых предпосылок, погружают его в особое состояние, когда он автоматически продолжает двигаться по каналам в пространстве, проложенным ранее его собственной мыслью. Приняв ту или иную мысль в сознании на земле, развоплощенный уносит ее с собою, и она будет сопутствовать ему, пока не исчерпает своей энергии на своем породителе. Там очень трудно освобождаться от утвержденных еще в плотном состоянии мыслей. Формула, выражающая этот закон, гласит, что свяжете на земле, будет связано на небесах, то есть в тонком мире. Вот почему связывание себя теми или иными мыслями или освобождение от них имеет такое большое значение для послесмертного существования, ибо то, что разрешите на земле, будет разрешено на небесах и не кем-то другим, но самим человеком, породителем и творцом своих собственных мыслей.